хотя все жертвоприношения носят очищающий характер, не следует ожидать от них каких-либо результатов. Иными словами, нужно отказаться от всех жертвоприношений ради материального благополучия, но не следует прекращать принесение жертв, которые очищают существование и позволяют подняться до духовного уровня. Нужно поощрять все, что ведет к сознанию Кришны. В Шримад-Бхагаватам также сказано, что надо с одобрением относиться к любой деятельности, ведущей к преданному служению Господу. Это наивысший критерий религии. Преданный Господа должен признавать любую деятельность, жертвоприношение и благотворительность, которые способствуют преданному служению Господу. Текст 7. Всевышний Господь сказал: «От предписанных обязанностей отказываться никогда не следует. Если человек отказывается от предписанных обязанностей вследствие иллюзий, то такое отречение находится в гуне невежества». Комментарий. Необходимо отказаться от деятельности ради материального удовлетворения. Однако то, что возвышает человека духовно, например, приготовление пищи для Всевышнего Господа, предложение ее Господу, а затем принятие, рекомендуется в Писаниях. Говорится, что человек, живущий в отречении, не должен готовить для себя самого. Готовить для себя не рекомендуется, но следует готовить пищу для Всевышнего Господа. Подобным образом, для того, чтобы помочь своему ученику продвинуться в сознании Кришны, саньяси может совершить брачный обряд. Того, кто отказывается от подобной деятельности, следует считать действующим в гуне тьмы. Текст 8. Тот, кто отказывается от предписанных обязанностей как обременительных, или боясь телесных неудобств, находится в гуне страсти. Такая деятельность никогда не ведет к прогрессу в отречении. Комментарий. Тому, кто находится в сознании Кришны, нет нужды прекращать зарабатывать деньги, боясь, что это будет материальной деятельностью. Если, работая, человек может использовать свои деньги для распространения сознания Кришны, или, вставая рано утром, он может развивать в себе трансцендентное сознание, то он не должен прекращать такую деятельность из страха, или считая ее обременительной. Такое отречение относится к гуне страсти. Результаты деятельности в гуне страсти всегда жалки. Отказ от деятельности в таком состоянии духа не позволяет достичь результатов отречения. Thank you. 9. О Арджуна! Когда человек исполняет предписанные обязанности только из чувства долга и полностью отрекается от материального общения и всех привязанностей к плодам своего труда, то его отречение находится в гуне благости. Комментарий. Именно в таком умонастроении следует выполнять предписанные обязанности. Необходимо действовать без привязанности к плодам своего труда, отделяя себя от материальных гун, управляющих данной деятельностью. Человек, обладающий сознанием Кришны и работая на фабрике, не рассматривает себя как единое целое ни с работой фабрики, ни с ее рабочими. Он просто трудится для Кришны, и когда он жертвует Кришне плоды своего труда, его действия становятся трансцендентными. Текст 10. Отреченный человек, находящийся в гуне благости, не испытывает неприязни к неблагоприятной деятельности и не привязан к благоприятной. Он также не имеет сомнений в отношении своей работы. Комментарий. Человек в сознании Кришны или в гуне благости не испытывает ненависти к кому-либо или чему-либо, что физически его беспокоит. Он работает в должном месте и в должное время, не страшась каких-либо неприятных последствий своей работы. Такой человек, находящийся на трансцендентном уровне, действительно обладает разумом и стоит выше всяких сомнений относительно своих действий. Текст 11. Поистине воплощенная душа не может полностью отказаться ото всякой деятельности, но тот, кто отрекается от плодов своего труда, считается истинно отреченным. Комментарий. В Бхагавадгите говорится, что человек никогда не может отказаться ото всякой деятельности. Поэтому тот, кто трудится для Кришны, не пытаясь наслаждаться результатами своего труда, кто все предлагает Кришне, тот действительно находится в отречении. Многие члены Международного общества сознания Кришны трудятся на фабриках, в учреждениях или в каком-то другом месте, и весь свой заработок отдают обществу. Эти люди, достигшие высокого духовного уровня, истинные саньяси, они действительно ведут жизнь в отречении. Здесь ясно объясняется, как отказаться от плодов своего труда и ради какой цели это следует делать. Текст 13. Тот, кто не находится в отречении, после смерти обретает плоды своей деятельности трех видов – желательные, нежелательные и смешанные. Но ведущие жизнь в отречении не страдают от последствий своей деятельности и не наслаждаются ими. Комментарий. Человек, находящийся в сознании Кришны, знающий о своей связи с Кришной и, соответственно, действующий, всегда свободен. Поэтому ему не приходится после смерти наслаждаться плодами своей деятельности или страдать от них. Текст 13. Всевышний Господь сказал: «О могучий Арджуна! Веданта говорит, что существует пять причин для совершения любого действия. Узнай же от меня о них». Комментарий. Может возникнуть вопрос, почему личность в сознании Кришны не испытывает ни страдания, ни наслаждения от результатов своей деятельности, если деятельность всегда влечет за собой те или иные последствия? Объясняя, как это возможно, Господь ссылается на философию Веданты. Он говорит, что для любой деятельности имеется пять причин, и для достижения успеха их необходимо знать. Слово «санкья» означает «стержень знания», а «веданта» — это квинтэссенция знания, что принимается всеми ведущими ачарьями, в том числе и Шанкарой. К такому авторитетному источнику следует обращаться. Конечно, высшей властью обладает параматма. В Бхагавадгите говорится, что она вовлекает каждого в определенную деятельность, напоминая ему о его прошлых поступках. Действия, выполненные в сознании Кришны, под руководством Господа, не влекут за собой последствий ни в этой жизни, ни в жизни после смерти. Текст 14. Пять факторов деятельности таковы: место действия, тело, исполнитель, различные чувства, всевозможные усилия и, в конечном счете, сверхдуша. Комментарий. Душа в теле действует таким образом, чтобы вызывать последствия деятельности, и поэтому называется карта, исполнитель. Тот факт, что душа обладает знанием и совершает действия, подтверждается в шрути. Орудиями разнообразной деятельности души являются чувства. Каждому действию соответствует определенное усилие. Однако все действия человека зависят от воли сверхдуши, которая присутствует в сердце каждого как друг. Всевышний Господь – это высшая причина. При таком положении вещей тот, кто действует в сознании Кришны, по указаниям сверхдуши, пребывающей в сердце, естественно, не связывается своей деятельностью. Достигшие совершенного сознания Кришны в конечном итоге не ответственны за свои действия. Все зависит от высшей воли, сверхдуши, верховной личности Господа. Текст 15. Эти пять факторов являются причиной любого действия, как правильного, так и неправильного, совершаемого человеком посредством тела, ума или речи. Комментарий. Очень важными в этом стихе являются слова «правильный» и «неправильный». Правильные поступки – это те, которые согласуются с наставлениями Писаний, а неправильные противоречат установленным в них принципам. Но эти пять факторов необходимы для полного осуществления любого действия. Текст 16. Поэтому тот, кто считает, что он действует независимо, не принимая во внимание эти пять факторов, безусловно, не слишком разумен и не способен видеть вещи в истинном свете. Комментарий. Глупый человек не может понять, что сверхдуша пребывает в нем как друг и направляет его действия. Если материальными причинами являются место, исполнитель, усилия и чувства, то высшая причина – это Всевышний Господь, личность Бога. Поэтому следует видеть не только эти четыре материальные причины, но также и высшую причину. Тот, кто не знает о Всевышнем Господе, думает, что он сам совершает любую деятельность. Текст 17. Всевышний Господь сказал: «Кто не действует под влиянием ложного эго, чей разум чист, тот, даже убивая, по сути не совершает убийства, и его поступки не имеют для него последствий». Комментарий. В этом стихе Господь сообщает Арджуне, что его нежелание участвовать в сражении порождается ложным эго. Арджуна считал, что только он сам совершает какие-то действия и не принимал во внимание повеления Всевышнего, исходящее как изнутри, так и извне. Но если человек не знает о наличии высшего повелителя, то какой смысл ему действовать? Тот же, кто знает об орудиях действия, о себе как исполнителе и о Всевышнем Господе как высшем повелителе, совершенен во всякой деятельности. Такой человек никогда не впадает в иллюзию. Личная деятельность возникает вследствие ложного эго и безбожия или отсутствия сознания Кришны. Любой человек, действующий в сознании Кришны под руководством сверхдуши, то есть Верховной Личности Господа, даже убивая, не совершает убийства, и его не затрагивают последствия его поступка. Солдат, убивающий по приказу вышестоящего офицера, не подлежит осуждению. Однако, если солдат совершает убийство по собственной прихоти, он, безусловно, подлежит суду. Текст 18. Существуют три причины, побуждающие к совершению деятельности: знание, объект познания и познающий, а чувство, действие и исполнитель являются тремя составляющими деятельности. Комментарий. Три побудительные причины лежат в основе повседневной деятельности – знание, объект познания и познающий. Средства для совершения деятельности, сама деятельность и исполнитель называются составными частями деятельности. Любая работа, совершаемая каким-либо человеком, включает в себя эти элементы. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Любое решение, принятое до осуществления замысла, представляет из себя тонкую форму работы. Затем работа выражается в действии. Сначала вы проходите через психологический процесс мышления, чувствования и желания. Это называется побуждением. Вдохновение имеет ту же природу, если оно исходит из священных писаний или из наставлений духовного учителя. Когда имеется и вдохновение, и исполнитель, то совершается само действие при помощи чувств и ума, который является центром чувств. Сумма всех составляющих действия называется совокупностью действия. Текст 19. В соответствии с разными гунами материальной природы существует три вида знания, деятельности и исполнителя деятельности. Услышь же от меня о них. Комментарий. В 14 главе были подробно описаны три гуны материальной природы. Там было сказано, что гуна благости просветляет, гуна страсти материалистична, а гуна невежества приводит к лености и вялости. Все гуны материальной природы связывают человека, не приводя к освобождению. Человек обусловлен, даже если он находится в гуне благости. в 17 главе были описаны разнообразные типы поклонения, совершаемые различными людьми в соответствии с их принадлежностью к разным гунам материальной природы. В этом стихе Господь выражает желание рассказать о различных видах знания, исполнителя и самой работы в соответствии с тремя гунами материальной природы. Текст 20. Знание, посредством которого человек видит единую духовную природу во всех живых существах, хотя и разделенных на бесчисленные формы, является знанием в гуне благости. Комментарий. Тот, кто видит единую душу в каждом живом существе, будь то полубог, человек, животное, птица, хищник, обитатель вод или растение, обладает знанием, относящимся к гуне благости. Во всех живых существах присутствует та же душа, несмотря на то, что в зависимости от своей прошлой деятельности все имеют разные тела. Как указано в 7 главе, проявление жизненной силы в каждом теле проистекает из высшей природы Всевышнего Господа. Таким образом, способность видеть эту высшую природу, эту жизненную силу в каждом теле присуща гуне благости. Эта жизненная энергия бессмертна, несмотря на то, что тела подвержены разрушению. Различия воспринимаются по отношению к телам. Поскольку в обусловленной жизни существует множество форм материального существования, жизненная сила кажется разделенной. Такое имперсональное знание также является аспектом самореализации. Текст 21. Знание, посредством которого человек видит в каждом теле определенный вид живого существа, считается знанием в гуне страсти. Комментарий. Представление, согласно которому живое существо отождествляется с материальным телом, и которое предполагает, что с разрушением тела уничтожается и сознание, считается знанием в гуне страсти. В соответствии с таким знанием, отличие одного тела от другого определяется развитием в них различных видов сознания. Иными словами, вне тела не существует отдельной души, проявляющей сознание. Тело якобы само является душой, и не существует отдельной души, стоящей за телом. Согласно такому представлению, сознание временно. Также существует мнение, что нет индивидуальных душ, есть всепроникающая душа, которая исполнена знания, а тело является проявлением приходящего невежества. Или же вне тела не существует ни особой индивидуальной души, ни души верховной. Все представления такого рода считаются порождениями гуны страсти. Текст 22. Знание очень скудное, не отражающее истину и порождающее привязанность к одному виду деятельности как единственно важному, считается знанием в гуне тьмы. Комментарий. Так называемое знание, которым обладает обыкновенный человек, всегда относится к гуне тьмы или невежества, ибо каждое живое существо в обусловленной жизни рождается в гуне невежества. Тот, кто не развивает свое знание, обращаясь к авторитетным источникам или к наставлениям священных писаний, располагает знанием, которое ограничено его телом. Он не заботится о том, чтобы действовать в соответствии с указаниями священных писаний. Для него Бог – это деньги, а знание сводится к удовлетворению потребностей тела. Такое знание не имеет отношения к абсолютной истине. Оно более или менее подобно знанию, которым обладают животные, знанию о том, как есть, спать, защищаться и спариваться. Такое знание описывается здесь как порождение гуны тьмы, иными словами, знание, касающееся духовной сущности за пределами этого тела, называется знанием в гуне благости, знание, приводящее к построению многочисленных теорий и доктрин посредством обычной логики и умственных спекуляций, порождено гуной страсти, а знание, направленное только на поддержание своего тела, относится к гуне невежества. Текст 23. Всевышний Господь сказал: «Регулируемая деятельность, исполняемая без привязанности, без любви и ненависти, а также без желания получить что-либо взамен, считается деятельностью в гуне благости». Комментарий. Исполнение профессиональных обязанностей в соответствии с установленными в писаниях укладами жизни общества, без привязанности, без претензий на право собственности, а значит, без любви и ненависти, без стремления к собственному удовлетворению, осуществляемое в сознании Кришны и в угоду Всевышнему Господу, считается деятельностью в гуне благости. Текст 24. Но деятельность, совершаемая из чувства ложного эго, с затратой больших усилий, тем, кто ищет удовлетворение своим желаниям, называется деятельностью в гуне страсти. Yeah, Текст 25. О деятельности, совершаемая в иллюзии, которая пренебрегает наставлениями священных писаний и не учитывает последующего рабства, насилия или страдания, причиняемого другим, относится к гуне невежества. Комментарий. Человеку приходится отчитываться в своих действиях перед государством или перед посланцами Всевышнего Господа, именуемых ямадутами. Безответственная деятельность вызывает беспорядок, ибо ведет к уничтожению регулирующих принципов, установленных писаниями. Она часто основывается на насилии и причиняет страдания другим живым существам. Такая безответственная деятельность осуществляется только на основе личного опыта. Это называется иллюзией, и вся такая иллюзорная деятельность есть порождение гуны невежества. Текст 26. Всевышний Господь сказал: «Тот, кто исполняет свой долг, свободный от влияния гун материальной природы и ложного эго, с огромной решимостью и энтузиазмом, одинаково стойкий в успехе или неудаче, считается действующим в гуне благости». Комментарий. Тот, кто пребывает в сознании Кришны, всегда трансцендентен по отношению к гунам материальной природы. Он не ждет результатов от своей деятельности, ибо стоит выше ложного эго и гордости. Тем не менее, он всегда полон воодушевления в отношении завершения своей работы. Его не беспокоят взятые на себя трудности, он всегда полон энтузиазма. Он безразлично относится к успеху и неудаче и одинаково чувствует себя как в горе, так и в радости. Такой человек действует в гуне благости. Текст 27. Тот, кто слишком привязан к своей работе и ее плодам, желая наслаждаться ими, кто жаден, всегда завистлив, нечист и побуждаем радостью и печалью, считается пребывающим в гуне страсти. Комментарий. Человек бывает слишком привязан к определенной деятельности или к ее результатам из-за материальных привязанностей к семейному очагу, жене и детям. Такой человек не желает подняться на более высокую ступень. Он лишь озабочен тем, чтобы сделать этот мир предельно удобным для себя в материальном отношении. Обычно он очень жаден и полагает, что все, чего он достиг, вечно и никогда не может быть утрачено. Подобный человек завидует другим и готов прибегнуть к любым средствам ради удовлетворения своих чувств. Поэтому такой человек нечист, и его не волнует, зарабатывает ли он честным или нечестным путем. Он очень счастлив, если его работа завершается успехом, и сильно страдает в случае неудачи. Такой человек действует в гуне страсти. Комментарий. Текст 28. Тот же, кто постоянно занят деятельностью, противоречащей наставлениям Писаний, материалистичной, упрямой, лживой и изощренной в оскорблении других, ленивой, мрачной и медлительной, считается действующим в гуне невежества. Комментарий. Из наставлений, даваемых писаниями, можно узнать, какой деятельностью следует заниматься, а какой нет. Люди, не обращающие внимания на эти предписания, оказываются вовлеченными в деятельность, заниматься которой не следует. Такие люди обычно материалистичны. Они действуют, повинуясь гунам природы, а не в соответствии с наставлениями писаний. Люди такого типа не отличаются мягкостью характера. Большинство из них вероломны и изощрены в оскорблении других. Они очень ленивы. Если на них возложена какая-либо обязанность, они не выполняют ее должным образом, а откладывают на более поздний срок. Поэтому у них мрачный вид, они медлительны, и любое дело, которое можно выполнить за час, они растягивают на годы. Действующий таким образом находится в гуне невежества. Текст 29. Теперь, о завоеватель сокровищ, выслушай подробно о различных видах понимания и решимости в соответствии с тремя гунами материальной природы. Комментарий. Теперь, разъяснив знания, объект познания и познающего, разделив их согласно трем гунам материальной природы, Господь аналогично рассматривает разум и решимость исполнителя. Текст 30. О сын Притхи! То понимание, посредством которого человек знает, что следует делать, а что не следует, чего надо бояться, а чего не надо, что связывает и что освобождает, относится к гуне благости. Комментарий. Действия, совершаемые согласно наставлениям Писаний, называются правритти, или действия, которые следует выполнять. Иные действия, не одобряемые Писаниями, совершать не следует. Тот, кто не знает указаний, приведенных в Писаниях, запутывается в действиях и их последствиях. Разум, способный делать различия, относится к гуне благости. Я дхарма дхарман ча карьям ча карьямева ча аятхават праджанати будхи са партха раджаси. Текст 31. О сын Притхи! То понимание, которое не видит различия между религиозностью и безверьем, между действиями, которые следует совершать и которые совершать не следует, относится к гуне страсти. Текст 32. О Партха! То понимание, которое принимает безверие за веру, а веру за безверие, находящееся под покровом иллюзии и тьмы, всегда устремленное в ложном направлении, находится в гуне невежества. Комментарий. Разум в гуне невежества всегда работает в направлении, противоположном верному. Он принимает религию, которая в действительности таковой не является, и отвергает истинную. Люди в гуне невежества считают великую душу обыкновенным человеком, а обыкновенного человека принимают за великую душу. Они принимают истину за ложь, а ложь за истину. Во всякой деятельности они идут по неверному пути, поэтому их разум находится в гуне невежества. Текст 33. О сын Притхи! Та непоколебимая решимость, которая неотступно поддерживается практикой йоги, таким образом управляя деятельностью ума, жизни и чувств, является решимостью в гуне благости. Комментарий. Йога — это средство познания сверхдуши. Тот, кто решительно и неизменно сосредоточен на сверхдуше, направляя свой ум, жизнь и чувственную деятельность на Всевышнего, посвящает себя сознанию Кришны. Такая решимость относится к гуне благости. Тот, кто находится в сознании Кришны, не отвлекается ни на какую другую деятельность. Текст 34. У Арджуна та решимость, которая привязывает человека к плодам религии, экономического развития и чувственного удовлетворения, имеет природу страсти. Комментарий. Любой человек, который всегда стремится получить плоды от религиозной и экономической деятельности, единственное желание которого – чувственное удовлетворение, чей ум, жизнь и чувства сосредоточены на этом, находится в гуне страсти. Текст 35. О сын Притхи! Та решимость, которая не помогает преодолеть сон, страх, печаль, угрюмость и заблуждение, такая глупая решимость относится к гуне тьмы. Комментарий. Отсюда не следует делать заключение, что человек, находящийся в гуне благости, не видит снов. Здесь имеется в виду чрезмерный сон. Сны присущи всем людям, независимо от того, какой гуне они принадлежат. Сновидение – естественная вещь. Но тот, кто не может отказаться от чрезмерного сна, кто гордится тем, что наслаждается материальными объектами, кто постоянно грезит о господстве в этом материальном мире, чья жизнь, ум и чувства сосредоточены на этом, черпает свою решимость в гуне невежества. Текст 36. Всевышний Господь сказал: «О лучший из Бхаратов, теперь прошу, выслушай о трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа, и благодаря которому она иногда освобождается ото всех страданий». Комментарий. Обусловленная душа снова и снова пытается наслаждаться материальным счастьем, тем самым пережевывая уже жеванное. Но иногда в процессе такого наслаждения она освобождается от материальных оков путем общения с великой душой. Иными словами, обусловленная душа всегда занята каким-либо видом удовлетворения чувств. Но с помощью благоприятного общения она понимает, что все это одно и то же, повторяемое снова и снова. Тогда она пробуждается к своему истинному сознанию Кришны и иногда получает освобождение от постоянно повторяющегося так называемого счастья. Текст 37. То, что вначале подобно яду, а в конце — нектару, что пробуждает человека к самоосознанию, является счастьем в гуне благости. Комментарий. В стремлении к самореализации человек должен следовать многим правилам и предписаниям, чтобы владеть своими чувствами и умом, направляя последний на духовную сущность. Все эти процессы очень сложны и горьки, подобны яду. Но если человек успешно следует предписаниям и поднимается до трансцендентного положения, он начинает вкушать подлинный нектар и наслаждается жизнью. Текст 38. То счастье, которое возникает от соприкосновения чувств с их объектами, вначале подобное нектару, а в конце яду имеет природу страсти. Комментарий. Молодой человек встречает девушку, и чувства побуждают его смотреть на нее, прикасаться к ней и вступать в интимные отношения. Сначала это может доставлять большое чувственное удовольствие, но с течением времени такие отношения становятся подобными яду. Молодые люди расстаются или разводятся. Все это сопровождается скорбью и печалью. Такое счастье относится к гуне страсти. Счастье, достигнутое на основе взаимодействия чувств с объектами чувств, всегда является причиной страданий, и его следует избегать во что бы то ни стало. Текст 39. А то счастье, которое слепо к самореализации, которое призрачно с начала и до конца, проистекающее из сонливости, лености и иллюзий, имеет природу невежества. Комментарий. Человек, находящий удовольствие в праздности и сне, безусловно, пребывает в гуне тьмы. И тот, кто не имеет представления о том, как надо действовать, а как не надо, также находится в гуне невежества. Для человека в гуне невежества все иллюзия. Для него нет счастья ни в начале, ни в конце. Человек в гуне страсти может испытывать некоторое призрачное счастье в начале и подвергаться страданию в конце, но пребывающий в гуне невежества несчастен постоянно, как в начале, так и в конце. Текст 40. Всевышний Господь сказал: «Нет ни одного существа ни здесь, ни среди полубогов на высших планетах, которое было бы свободно от этих гун, порожденных материальной природой». Комментарий. Здесь Господь подводит общий итог воздействию гун материальной природы по всей Вселенной. Текст 41. О покоритель врагов, брахманы, кшатрии, вайши и шудры характеризуются качествами, порожденными их собственной природой в соответствии с материальными гунами. Текст 42. Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпимость, правдивость, знание, мудрость и религиозность — таковы природные качества, присущие брахманам. Текст 43. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою, благородство и умение руководить — таковы природные качества, присущие деятельности кшатриев. Текст 44. Земледелие, защита коров и торговля — естественная работа для вайши, а физический труд и служение другим — предназначение шудр. Текст 45. Следуя качествам, присущим его деятельности, каждый человек может достичь совершенства. Теперь я поведаю тебе, каким образом это возможно. Текст 46. Исполняя свои обязанности и поклоняясь всепроникающему Господу, источнику всех существ, человек достигает совершенства. Комментарий. Как указано в 15 главе, все живые существа — это неотъемлемые частички Всевышнего Господа. Таким образом, Господь является источником всех живых существ. Подтверждение этому дается в Веданта-сутре «Джанмадьясьятага» — Всевышний Господь — это начало жизни всякого живого существа. В 7 главе Бхагавад-гиты говорится, что Всевышний Господь посредством двух своих энергий, внутренней и внешней, пронизывает все. Поэтому следует поклоняться Всевышнему Господу и Его энергии. Обычно вайшнавы поклоняются Господу и Его внутренней энергии. Его внешняя энергия представляет из себя искаженное отражение внутренней. Внешняя энергия — это фон. Но Всевышний Господь с помощью своей полной экспансии, сверхдуши, присутствует во всем. Он сверхдуша всех полубогов, всех человеческих существ и всех животных во всем творении. Поэтому человеку, как неотъемлемой частичке Всевышнего Господа, необходимо служить ему. Каждый человек должен быть занят преданным служением Господу в полном сознании Кришны, так рекомендует данный стих. К Каждый должен понимать, что он занимается определенной деятельностью благодаря Хришикеше, повелителю чувств, и плоды этой деятельности необходимо посвящать Верховной Личности Бога Шри Кришне. Если всегда пребывать в таком умонастроении, в полном сознании Кришны, то милостью Господа можно осознать все. В этом совершенство жизни. Господь говорит в Бхагавад-гите, что Он сам берет на Себя заботу об освобождении такого преданного. В этом высшее совершенство. Какую бы работу ни выполнял человек, если при этом он служит Всевышнему Господу, он достигает наивысшего совершенства. Текст 47. Всевышний Господь сказал: «Лучше исполнять свои обязанности, даже несовершенно, нежели исполнять чужие, даже совершенным образом. Обязанности, соответствующие природе каждого, никогда не влекут греховных реакций». Комментарий. Бхагавад-гита предписывает исполнять свои обязанности. Как уже объяснялось в предыдущих стихах, обязанности брахманов, кшатриев, вайши и шудр определяются влиянием на них гун материальной природы. Не следует пытаться исполнять обязанности другого. Тот, кто по своим природным качествам привлекается работой шудры, даже если он родился в семье брахманов, не должен выставлять себя брахманом. Таким образом, следует заниматься деятельностью в соответствии со своей природой. Никакая работа не является зазорной, если она совершается как служение Всевышнему Господу. Профессиональные обязанности брахмана, безусловно, принадлежат гуне благости. Но если по своей природе человек не находится в гуне благости, ему не следует подражать деятельности брахмана. У кшатрия, принадлежащего к административному классу, существует множество неприглядных обязанностей. Он должен прибегать к насилию, чтобы побеждать своих врагов, а иногда лгать в целях дипломатии. Такое насилие и двуличие сопутствуют политической деятельности. И все же кшатрий не должен отказываться от своего профессионального долга и пытаться исполнять обязанности брахмана. Человеку следует действовать, повинуясь Всевышнему Господу. Например, Арджуна был кшатрием, но он не мог решиться на битву с противником. Однако, если сражение ведется ради Кришны, Верховной Личности Бога, то нет повода бояться деградации. В сфере коммерческой деятельности торговцу иной раз приходится прибегать ко лжи ради получения прибыли. Если он не будет так делать, то может не получить дохода. Иногда от продавца можно услышать: «Дорогой покупатель, от вас я не получаю прибыли». Однако ясно, что не имея прибыли, торговец не смог бы существовать. Поэтому такой поступок с его стороны следует рассматривать просто как хитрость. Тем не менее, торговец не должен считать, что раз профессия принуждает его ко лжи, то следует отказаться от нее и исполнять обязанности брахмана. Так действовать не рекомендуется. не имеет значения, является ли человек кшатрием, вайшьей или шудрой, если он своей работой служит Верховной Личности Господа. Даже брахманы, совершающие различные жертвенные обряды, иной раз должны убивать животных, так как это требуется в некоторых обрядах. Аналогично этому, если кшатрий, выполняя свои обязанности, убивает врага, то в этом нет греха. В третьей главе были даны ясные и подробные разъяснения по этим вопросам. Каждый человек должен работать ради Ягьи или Вишну, Верховной Личности Господа. Все, что делается с целью удовлетворения собственных чувств, является причиной рабства. Вывод заключается в том, что каждый человек должен заниматься деятельностью, определяемой гуной, под воздействием которой он находится, и работать с единственным намерением служить высочайшему делу Всевышнего Господа. Текст 48. Как огонь всегда покрыт дымом, так и любое усилие влечет за собой какие-то недостатки. Поэтому, о сын Кунти, человеку не следует отказываться от деятельности, порожденной его природой, даже если эта деятельность полна изъянов. Комментарий. В обусловленной жизни любая деятельность осквернена гунами материальной природы. Даже брахман должен совершать жертвоприношения, при которых необходимо убивать животных. Точно так же кшатрий, как бы праведен он ни был, должен сражаться с врагами. Для него это неизбежно. Подобным же образом торговец, при всей своей благочестивости, вынужден иногда скрывать свои доходы, чтобы оставаться в деле, и время от времени ему приходится прибегать к операциям на черном рынке. Все это необходимо и неизбежно. Соответственно, шудре, находящемуся в услужении у дурного хозяина, приходится выполнять приказания господина, даже если этого не следовало бы делать. Несмотря на эти недостатки, человек должен продолжать выполнение его предписанных обязанностей, ибо они проистекают из его собственной природы. Здесь приводится прекрасный пример. Огонь чист, но все же вокруг него есть дым. Тем не менее, дым не делает огонь нечистым. Несмотря на то, что в огне есть дым, он считается самым чистым среди всех элементов. Если кто-то предпочитает отказаться от деятельности кшатрия и взять на себя обязанности брахмана, то он не может быть уверен, что в деятельности брахмана не будет неприятных обязанностей. Поэтому следует заключить, что в материальном мире никто не в состоянии полностью освободиться от загрязнений материальной природы. В этой связи очень уместен пример с огнем и дымом. Когда зимой мы вынимаем из огня раскаленный камень, дым ест нам глаза и нос. Но это вовсе не значит, что нужно прекратить пользоваться огнем. Точно так же мы не должны отказываться от выполнения своих обязанностей только потому, что это не всегда приятно. Напротив, исполнившись решимости, мы должны продолжать служить Верховному Господу, выполняя свои обязанности в сознании Кришны. Это совершенство деятельности. Когда человек исполняет свои обязанности для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа, его деятельность освобождается от изъянов. Когда соединенные с преданным служением результаты нашего труда очищаются, мы обретаем способность увидеть свое духовное «я», то есть достигаем самоосознания. 49. Тот, кто обуздал ум и чувства, освободился от привязанности и стремления к материальным удовольствиям, может, отрекшись от мира, достичь высшей ступени совершенства, свободы от кармы. Комментарий. Поистине, отречься от мира значит всегда помнить о том, что мы являемся частицами Верховного Господа и потому не имеем права наслаждаться результатами своего труда. Поскольку мы частицы Всевышнего, плоды нашей деятельности предназначены для того, чтобы доставлять наслаждение Господу. Это настоящее сознание Кришны. Человек, действующий в сознании Кришны, истинный саньяси, отрекшийся от мира. Действуя в подобном умонастроении, он обретает удовлетворение, ибо все, что он делает ради Верховного Господа. Поэтому такой человек не привязан ни к чему материальному. Он не ищет других удовольствий, помимо духовного блаженства, которое приносит ему служение Господу. Считается, что саньяси свободен от всех последствий своей прошлой деятельности. Однако тот, кто действует в сознании Кришны, естественным образом достигает этого совершенства, даже не давая так называемого обета отречения. Такое состояние ума называют йогарудха, совершенством йоги. Аналогичное утверждение есть в третьей главе. Тому, кто черпает удовлетворение в самом себе, не нужно бояться никаких последствий своих поступков. Текст 50. «О сын Кунти, сейчас я расскажу тебе о том, как следует действовать, чтобы достичь высшей ступени совершенства Брахмана и обрести высшее знание». Комментарий. Господь рассказывает Арджуне о том, как человек может достичь высшей ступени совершенства, просто выполняя предписанные ему обязанности и посвящая свои действия Верховной Личности Бога. Высшей ступени осознания Брахмана достигает тот, кто ради удовлетворения Верховного Господа отказывается от плодов своего труда. Таков путь самосознания. По-настоящему совершенным знанием является чистое сознание Кришны, о чем говорится в следующих стихах. Тексты 51-53. Тот, кто, опираясь на разум, очистил сознание и исполнен решимости держать ум в узде, кто отказался от объектов чувственных наслаждений, кто свободен от привязанности и неприязни, кто живет в уединенном месте, мало ест, овладел своими телом, умом и речью, кто всегда пребывает в состоянии транса, кто отрешен и свободен от ложного эго, ложного желания стать сильнее, гордыни, вожделения, гнева и ложного чувства собственности, кто не считает, что ему принадлежит что-то, и всегда умиротворен, тот осознал свою духовную природу. Комментарий. Тот, кто очистил свой разум, находится под влиянием гуны благости. Такой человек способен владеть своим умом и всегда пребывает в состоянии транса. Он не питает привязанности к объектам чувств и перестает действовать движимой привязанностью или неприязнью. Человек, достигший такого уровня отрешенности, естественно, стремится жить в уединенном месте. Он ест ровно столько, сколько необходимо, и полностью владеет телом и умом. У него нет ложного эго, ибо он не отождествляет себя с материальным телом и умом. У него также нет желания сделать свое тело крепким и сильным с помощью материальных ухищрений. Выйдя из-под влияния телесных представлений о жизни, он полностью освобождается от гордыни. Он довольствуется тем, что приходит к нему по милости Господа, и никогда не гневается, если ему не удается удовлетворить свои чувства. Он также не стремится завладеть объектами чувств. Таким образом, когда человек полностью избавляется от ложного эго, он перестает испытывать привязанность к материальным вещам и достигает ступени осознания Брахмана. Эта ступень называется Брахма-Бутта. Освободившись от материальных представлений о жизни, человек становится умиротворенным и невозмутимым. Это состояние описано в Бхагавад-гите. Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, но не тот, кто стремится удовлетворить свои желания. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое, преданное служение мне. Комментарий. Для имперсоналиста достижение уровня Брахма-Бутты, слияние с Абсолютом, является высшей ступенью совершенства. Однако чистый преданный, не останавливаясь на этом, начинает заниматься чистым преданным служением. Это значит, что чистый преданный, который служит Верховному Господу, уже получил освобождение, то есть достиг уровня Брахма-Бутты и стал единым с Абсолютом. Без единства со Всевышним, то есть с Абсолютом, невозможно служить Ему. На абсолютном уровне стирается грань между слугой и господином, хотя в высшем духовном смысле различие между ними остается всегда. В материальном мире, где люди трудятся ради того, чтобы наслаждаться, страдания неизбежны. Но в абсолютном мире, где живые существа занимаются чистым преданным служением, страданий не существует. Преданный, обладающий сознанием Кришны, ни о чем не скорбит и ничего не желает, поскольку Бог является полным самодостаточным целым. Душа, которая служит Богу в сознании Кришны, тоже обретает самодостаточность и полноту. Она уподобляется реке, которая полностью очистилась от мути. Поскольку преданный не думает ни о чем, кроме Кришны, он всегда ощущает радость. Он не скорбит о материальных потерях и не стремится к материальным приобретениям, поскольку служение Господу сделало его самодостаточным. Он не желает материальных наслаждений, ибо знает, что каждое живое существо, будучи отделенной частицей Верховного Господа,

Комментарий. Арджуна не обладал высшим знанием, и его решение сражаться или не сражаться определялось его ограниченным суждением. Господь Кришна объяснил, что индивидуальная личность не представляет собой все существующее. Верховная личность Господа, то есть сам Кришна, видя локализованный сверх души, присутствует в сердце, направляя живое существо. Меняя тело, живое существо забывает свои прошлые деяния, но сверхдуша, знающая прошлое, настоящее и будущее, остается свидетелем всех его поступков. Таким образом, вся деятельность живых существ направляется сверхдушой. Живое существо получает то, чего заслужило. Его носителем в этом мире является тело, которое создано из материальной энергии под руководством сверхдуши. Будучи помещенным в конкретное тело, живое существо вынуждено действовать в условиях, порождаемых этим телом. Человек, сидящий в скоростном автомобиле, едет быстрее, чем тот, кто едет в маломощной машине, хотя живые существа, водители, одинаковы. Подобным же образом, по велению сверхдуши, материальная природа создает определенный тип тела для данного живого существа, чтобы оно могло действовать согласно своим прошлым стремлениям. Живое существо не самостоятельно. Нельзя считать себя независимым от верховной личности Бога. Человек всегда находится в его власти. Таким образом, долг человека – предаться ему, о чем говорится в следующих стихах. Текст 62. Господь Кришна сказал: «О потомок Бхараты, полностью предайся Всевышнему Господу. По Его милости ты достигнешь трансцендентного спокойствия и высшей вечной обители». Комментарий. Живое существо должно предаться верховной личности Господа, находящемуся в сердце каждого. Это освободит его ото всех страданий, присущих материальному существованию, и позволит в итоге достичь Всевышнего Господа. Трансцендентный мир описан в ведической литературе. В Ригведе говорится «Тад вишну парамам падам». Поскольку творение в целом представляет из себя царство Господа, то все материальное по своей сути является духовным, однако парамам-падам относится главным образом к вечной обители, называемой Вайкунтхой, духовным небом. В 15 главе Бхагавад-гиты говорится, что Господь пребывает в сердце каждого, то есть предписание вручить себя сверхдуше, находящейся внутри, означает, что человек должен вручить себя верховной личности Господа Кришне. Арджуна уже принял, что Кришна – Всевышний Господь. В 10 главе он называет его Парамбрама Парамдхама. Арджуна признает Кришну верховной личностью Бога и высшей обителью всех живых существ, основываясь не только на личном опыте, но и на свидетельстве таких великих авторитетов, как Нарада, Асита, Девала и Вьяса. Текст 63. Итак, я открыл тебе наиболее сокровенное из всего знания. тщательно обдумай это и поступай, как пожелаешь. Комментарий. Господь уже объяснил Арджуне знание Брахма-бхуты. Тот, кто пребывает в состоянии Брахма-бхута, полон радости, никогда не скорбит и ничего не желает. Это следствие обладания сокровенным знанием. Кришна открывает и знание о сверхдуше, которое представляет собой также знание Брахмана, постижение Брахмана уже ступенью выше. Здесь слова «ты можешь действовать, как пожелаешь» указывают на то, что Господь не ограничивает небольшую независимость, которой обладает живое существо. В Бхагавад-гите Господь дал исчерпывающее объяснение по поводу того, каким образом можно поднять свое существование на более высокий уровень. Самый лучший совет, который получил Арджуна, это предаться сверхдуше, пребывающей в его сердце. Сделав разумный выбор, следует согласиться действовать по указанию сверхдуши. Это облегчит процесс достижения сознания Кришны, высшей стадии совершенства человеческой жизни. Арджуна получает приказ сражаться непосредственно от Верховной Личности Господа. Предаться Верховной Личности – это высшее благо для живых существ. Это делается вовсе не ради Всевышнего. Перед тем, как вручить себя Господу, каждый волен обдумать необходимость этого, насколько это позволяет его разум. Именно так следует принимать наставления Верховной Личности. Такие наставления передаются также через духовного учителя, истинного представителя Кришны. Текст 64. «Поскольку ты, мой дорогой друг, я даю тебе это высшее наставление, самое сокровенное из всего знания, выслушай его, ибо это для твоего блага». Комментарий. Господь передал Арджуне сокровенное знание, знание Брахмана, а затем еще более сокровенное знание о сверхдуше, пребывающей в сердце каждого. Теперь он сообщает самую сокровенную часть знания о том, что человек должен просто предаться Верховной Личности Господа. В конце 9 главы Господь сказал «Манмана», «Всегда думай обо мне». То же наставление повторяется и здесь, подчеркивая суть учения Бхагавад-гиты. Обыкновенные люди не понимают этой сути. Она доступна лишь тем, кто действительно очень дорог Кришне, его чистым преданным. В этом самое важное предписание ведической литературы. То, что говорит Кришна по этому поводу, является наиболее существенной частью знания. Этому должен следовать не только Арджуна, но и все живые существа. Oh, Текст 65. Всевышний Господь сказал: «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и выражай свое почтение, так ты непременно вернешься ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг». Комментарий. Самая сокровенная часть знания заключается в том, что человек должен быть чистым преданным Кришне, всегда думать о нем и действовать ради него. Не стоит предаваться формальной медитации. Нужно так перестроить свою жизнь, чтобы в каждый момент иметь возможность думать о Кришне. Необходимо всю свою повседневную деятельность связать с Кришной. Жизнь следует организовать таким образом, чтобы все 24 часа в сутки не думать ни о чем, кроме Кришны. Господь обещает, что всякий, кто находится в истинном сознании Кришны, обязательно вернется в обитель Кришны, где будет общаться с Кришной лицом к лицу. Эта самая сокровенная часть знания была поведана Арджуне, так как он был близким другом Кришны. Каждый, кто следует по пути Арджуны, может стать таким другом Кришны и достичь того же совершенства, что и Арджуна. В этом стихе подчеркивается необходимость сосредоточить свой ум на Кришне в его двурукой форме, юноше с телом голубого цвета, прекрасным лицом, с флейтой в руках и павлиньим пером в волосах. Описание Кришны можно найти в Брахма-самхите и другой литературе. Надо сосредоточить свой ум на этой изначальной форме Господа Кришны. Не следует отвлекать свое внимание на другие формы Господа. У Бога есть много различных форм – Вишну, Нараяна, Рама, Вараха и так далее. Но преданный должен сосредоточить свой ум на той форме Кришны, в которой он явился перед Арджуной. Сосредоточение ума на этой форме Кришны составляет наиболее сокровенную часть знания. Это знание было раскрыто Арджуне как самому дорогому другу Кришны. Текст 66. Оставь все виды религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя ото всех грехов. Ничего не страшись. Комментарий. Господь описал различные виды знания и процессов религии. Знание высшего брахмана, сверхдуши, знание о различных социальных группах и укладах общественной жизни, знание жизни в отречении, знание о непривязанности, о владении умом и чувствами, о медитации и многом другом. Он описал множество различных видов религии. Теперь Подводя итог содержанию Бхагавад-гиты, Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всех объясненных ему способов и просто предаться Кришне. Так он избавится ото всех последствий своих греховных поступков, ибо сам Господь обещает оберегать его. В 8 главе говорится, что только тот, кто полностью освободился от последствий своих греховных поступков, может обратиться к поклонению Господу Кришне. Таким образом, можно подумать, что, не будучи свободным ото всех греховных последствий, человек не может встать на путь преданного служения. Чтобы рассеять подобные сомнения, здесь говорится, что даже если человек не освободился ото всех греховных последствий, преданное служение Господу Шри Кришне очистит его само по себе. Нет необходимости изо всех сил пытаться освободиться от греховных последствий. Нужно без колебаний принять Кришну как высшего спасителя всех живых существ. Следует предаться ему с верой и любовью. То, как человек предается Кришне, описано в Харибхакти Виласе. На пути веры и любви необходимо принять те религиозные принципы, которые в конечном итоге приведут к преданному служению Господу. Можно продолжать свою трудовую деятельность согласно социальному положению, однако тот, кто, исполняя свои обязанности, не приходит к осознанию Кришны, трудится впустую. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству сознания Кришны. Нужно быть уверенным в том, что при всех обстоятельствах Кришна защитит ото всех трудностей. Нет нужды думать о том, как поддержать свою душу в теле. Кришна позаботится об этом. Нужно всегда считать себя беспомощным и видеть в Кришне единственную основу для своего прогресса. Как только человек всерьез отдается преданному служению Господу в полном сознании Кришны, он сразу освобождается ото всей скверны материальной природы. Существуют различные пути религии и различные способы очищения, основанные на развитии знания, медитации в системе йоги и так далее. Но тот, кто вручил себя Кришне, может обойтись без этих многочисленных методов. Просто предавшись Кришне, он сможет избежать напрасной траты времени. Действуя таким образом, он быстро достигнет совершенства и освободится от всех последствий своих грехов. В конце концов, нужно развить в себе привязанность к прекрасному образу Кришны. Его зовут Кришной, потому что он неотразимо привлекателен. Тот, кого пленил облик прекрасного и всемогущего Кришны, может считать, что ему очень повезло. Есть разные типы трансценденталистов. Одних привлекает безличный брахман, других – Господь в образе сверхдуши и так далее. Однако самым лучшим является тот, кого привлекает верховная личность Бога, в особенности сам Кришна. Иными словами, преданное служение Кришне, подразумевающее полную сосредоточенность сознания на нем, является самой сокровенной частью духовного знания и сутью учения Бхагавад-гиты. И карма-йогов, и философов-эмпириков, и мистиков, и преданных относят к категории трансценденталистов. Но самый лучший из всех – это чистый преданный Господа. Кришна говорит «Ма-шучах». Ничего не бойся, отбрось все сомнения и ни о чем не беспокойся. Эти слова очень важны. Кто-то может недоумевать, как это отказаться от всех форм духовной практики и просто предаться Кришне. Однако подобные беспокойства напрасны. Текст 67. Всевышний Господь сказал: «Это сокровенное знание нельзя передавать тому, кто не воздержан, кто не предан мне или не занят преданным служением, а также тому, кто завидует мне». Комментарий. Это в высшей степени сокровенное знание нельзя передавать тому, кто не прошел через тапасью религиозного процесса, кто никогда не пытался преданно служить Господу в сознании Кришны, кто не содействовал чистому преданному, особенно тому, кто считает Кришну просто исторической личностью или завидует его величию. Иногда все же случается, что даже демоны, завидующие Кришне и поклоняющиеся ему совсем иным образом, принимаются за собственное толкование текстов Бхагавад-гиты ради личной выгоды. Но всякий, кто по-настоящему желает постичь Кришну, должен избегать подобных комментариев к Бхагавад-гите. Истинный смысл Бхагавад-гиты недоступен тем, кто склонен к материальным наслаждениям. Даже тот, кто способен обуздать свои чувства и строго соблюдает предписания, установленные ведами, но не является преданным Господа, не способен постичь Кришну. И тот, кто выдает себя за преданного Кришны, но не действует в сознании Кришны, также не может постичь его. Многие завидуют Кришне из-за того, что в Бхагавад-гите он открыл свое положение Всевышнего, не имеющего себе равных и выше которого никого нет. Этим людям не следует рассказывать о Бхагавад-гите, ибо они не способны ее понять. Тот, у кого нет веры, не способен постичь ни Кришну, ни Бхагавад-гиту. Пока человек не поймет Кришну с помощью его чистого преданного, он не должен пытаться комментировать тексты Бхагавад-гиты. Текст 68. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно достигнет чистого преданного служения и в конце вернется ко мне. Комментарий. Обычно рекомендуется обсуждать Бхагавад-гиту только среди преданных, ибо непреданный не может постичь ни Кришну, ни Бхагавад-гиту. Тот, кто не признает Кришну таким, каков он есть, и не принимает Бхагавад-гиту, как она есть, не должен пытаться толковать ее согласно своей прихоти. Бхагавад-гиту следует разъяснять лишь тем людям, которые готовы признать в Кришне верховную личность Господа. Эта книга может быть предметом обсуждения только для преданных, а не для тех, кто занимаются философскими спекуляциями. Тем не менее, каждый человек, искренне пытающийся представить Бхагавад-гиту, как она есть, будет подниматься на все более и более высокий уровень преданного служения и, наконец, достигнет ступени чистой преданности Господу. Благодаря такой чистой преданности он непременно вернется домой, обратно к Богу. Thank you. Текст 69. Всевышний Господь сказал: «Для меня нет в этом мире слуги дороже, чем он, и никогда не будет никого дороже». Текст 70. «И я провозглашаю, что тот, кто изучает нашу священную беседу, поклоняется мне своим разумом». Текст 71. «А тот, кто слушает ее с верой и без зависти, освобождается от последствий греховных поступков и достигает планет, где обитают праведники». Комментарий. В 67 стихе этой главы Господь запретил рассказывать Бхагавад-гиту тем, кто завидует ему. Иначе говоря, Бхагавад-гита предназначена только для преданных Господа. И все же иногда случается, что преданный Господа читает лекцию по Бхагавад-гите перед аудиторией, в которой некоторые люди не являются преданными. Здесь объясняется, что многие, даже не являющиеся преданными, не испытывают зависти к Кришне. Они верят в Него как в верховную личность Бога. Если такому человеку случится услышать о Господе от истинного преданного Кришны, он сразу освобождается от последствий своих греховных поступков и попадает после смерти на планетную систему, где обитают праведники. Поэтому человек, даже не стремящийся стать чистым преданным Господа, лишь слушая Бхагавад-гиту, получает тот же результат, как если бы он был очень праведным. Таким образом, чистый преданный Господа предоставляет возможность любому человеку освободиться от всех последствий греховных поступков и стать преданным Господа. Обычно те, над кем не тяготеют последствия прошлых греховных поступков, праведные люди, без труда приходят к сознанию Кришны. Здесь важно слово «пунья-карманам». Оно относится к совершению больших жертвоприношений. Тот, кто служит Господу с преданностью и благочестием, но еще не очистился до конца, может достичь планетной системы полярной звезды, Друва-Локи, где правит Друва-Махараджа. Он великий преданный Господа, и в его распоряжении находится особая планета, называемая полярной звездой. Текст 72. Всевышний Господь сказал: «О сын Притхи, о завоеватель сокровищ, внимательно ли ты выслушал меня? Рассеялись ли теперь твои иллюзии и неведения?» Комментарий. Господь выступил в роли духовного учителя Арджуны, поэтому он должен был знать, что Арджуна понял Бхагавад-гиту соответствующим образом. В противном случае Господь готов был вновь объяснить ему любое положение или всю Бхагавад-гиту, если это потребуется. В действительности, всякий, кто услышит Бхагавад-гиту от истинного духовного учителя, такого как Кришна или его представителя, увидит, что его невежество рассеялось. Бхагавад-гита — это не простая книга, написанная поэтом или писателем. Она была поведана верховной личностью Господа. Любой человек, которому повезет услышать это учение от Кришны или от его истинного духовного представителя, непременно получит освобождение из тьмы невежества. Текст 73. Арджуна сказал: «Мой дорогой Кришна, о безгрешный, мои иллюзии рассеялись. По Твоей милости я восстановил свою память, теперь я тверд и свободен от сомнений и готов действовать под Твоим руководством». Комментарий. Как показывает пример Арджуны, естественное состояние живого существа заключается в том, чтобы действовать по указаниям Всевышнего Господа. Предназначение человека состоит в обуздании своей натуры. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что истинным состоянием живого существа является вечное служение Всевышнему Господу. Забывая это положение, живое существо обуславливается материальной природой, но, служа Всевышнему, оно становится его освобожденным слугой. Положение слуги естественно для живого существа. Оно либо служит иллюзии, майи, либо Всевышнему. Если оно служит Всевышнему Господу, оно находится в своем естественном состоянии. Тот же, кто предпочитает служить иллюзорной, внешней энергии, обязательно попадет к ней в рабство. Пребывая в иллюзии, живые существа служат в этом материальном мире. Они скованы собственной похотью и желаниями, но все-таки считают себя властелинами мира. Это называется иллюзией. Когда человек освобожден, его иллюзии исчезают, и он добровольно вручает себя Всевышнему Господу и действует в соответствии с его желаниями. Последняя иллюзия, последняя западня майи, в которую может попасть живое существо, заключается в утверждении, что оно – Бог. Живое существо уже не считает себя обусловленной душой, оно считает себя Богом. Оно настолько неразумно, что не понимает, если бы оно было Богом, то у него отсутствовали бы сомнения. Это не принимается во внимание, так что такова последняя уловка иллюзии. В действительности освободиться от иллюзорной энергии значит постичь Кришну, верховную личность Господа, и согласиться действовать по его повелению. Очень важное в этом стихе слово «моха» относится к тому, что противоположно знанию. истинное знание состоит в понимании, что каждое живое существо является вечным слугой Господа. Но вместо того, чтобы думать о себе подобным образом, оно считает себя не слугой, а хозяином материального мира, ибо желает властвовать над материальной природой. Таково заблуждение живого существа. Эту иллюзию можно преодолеть милостью Господа или его чистого преданного. Когда иллюзия исчезает, человек начинает действовать в сознании Кришны. Сознание Кришны означает, что человек поступает в соответствии с повелениями Кришны. Обусловленная душа, ввергнутая в заблуждение внешней материальной энергии, не знает, что только Всевышний Господь является властелином, исполненным знания, владыкой всего сущего. Чего бы он ни пожелал, он может дать своим преданным, хотя он друг каждого, но особенно благоволит к преданным. Кришна властвует над материальной природой и над всеми живыми существами. Он также является повелителем неисчерпаемого времени, и он исполнен всех богатств и всего могущества. Верховная личность может даже отдать своему преданному себя самого. Тот, кто не знает его, находится во власти иллюзии. Такой человек не становится преданным Господа, а служит Майи. Арджуна, выслушав Бхагавадгиту от Верховной Личности, освободился ото всех заблуждений. Он понял, что Кришна не только его друг, но и Верховная Личность Господа. Он воистину осознал Кришну. Таким образом, изучить Бхагавадгиту значит воистину понять Кришну. Обладающий полным знанием, естественно, предается Кришне. Когда Арджуна понял, что план Кришны – остановить излишний рост населения, он согласился сражаться, подчинив себя его желаниям. Он снова взял свое оружие, лук и стрелы, чтобы вступить в битву по приказу Верховной Личности. Текст 74. Санджая сказал: «Итак, я внимал беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны. И столь удивительна эта беседа, что волосы встают у меня дыбом». Комментарий. В начале Бхагавадгиты Дхритараштра задал своему придворному Санджае вопрос, что происходит на поле Курукшетра. Вся Бхагавадгита открылась Санджае в его сердце по милости духовного учителя Вьясадевы, поэтому он смог рассказать то, что происходило на поле битвы. Исключительность данной беседы заключается в том, что столь важный разговор между двумя великими душами никогда не происходил ранее и уже никогда не произойдет в будущем. Исключительность этой беседы в том, что в ней Верховная Личность Господа рассказывает о себе и о своих энергиях индивидуальному существу Арджуне, великому преданному Кришне. Если мы, стремясь постичь Кришну, последуем по пути Арджуны, то наша жизнь станет счастливой и успешной. Осознав это, Санджая смог изложить всю беседу Дхритараштре. Заключение таково: где Кришна и Арджуна, там победа. Текст 75. Милостью Вьясы я услышал эту самую сокровенную беседу непосредственно от Кришны, владыки всех таинств, лично говорившего с Арджуной. Комментарий. Вьяса был духовным учителем Санджаи, и Санджая признает, что именно его милостью он смог постичь верховную личность Господа. Это означает, что человек не должен пытаться понять Кришну сам, но лишь с помощью духовного учителя. Хотя человек и получает это знание через духовного учителя, он тем не менее переживает его непосредственно. В этом секрет ученической преемственности. Если духовный учитель авторитетен, то человек сможет услышать Бхагавад-гиту непосредственно, как это сделал Арджуна. На свете существует множество мистиков и йогов, но Кришна – величайший авторитет во всех системах йоги. Наставление Кришны ясно сформулировано в Бхагавад-гите «предаться Всевышнему Господу». Тот, кто поступает подобным образом, самый совершенный йог. Подтверждение этому дается в последнем стихе 6 главы «Йогинам апи сарвешам». Нарада Муни является прямым учеником Кришны и духовным учителем Вьясы. Поэтому Вьяса столь же совершенен, как и Арджуна, ибо он принадлежит к парампаре, а Санджая – прямой ученик Вьясы. Поэтому милостью Вьясы его чувства были очищены, и он мог непосредственно видеть и слышать Кришну. Тот, кто непосредственно слышит Кришну, может понять это сокровенное знание. Не принадлежащий к парампаре не может услышать Кришну, поэтому его знание всегда несовершенно, по крайней мере, в отношении Бхагавад-гиты. В Бхагавад-гите объясняются все системы йоги – карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. И Кришна является авторитетом во всех. Следует уяснить себе, однако, что, подобно Арджуне, который получил возможность постичь Кришну непосредственно, Санджая достиг того же милостью Вьясы. В действительности неважно, как человек слышит Кришну непосредственно или через посредство духовного учителя, подобного Вьясе. Духовный учитель также является представителем Вьясадевы. Поэтому по ведической традиции в день рождения духовного учителя его ученики совершают обряд, называемый Вьясапуджа. Текст 76. О царь, когда я снова вспоминаю эту удивительную священную беседу между Кришной и Арджуной, я ежеминутно испытываю наслаждение и трепет. Комментарий. Постижение Бхагавад-гиты – настолько трансцендентный процесс, что всякий, кто ознакомится с этой беседой Кришны и Арджуны, становится праведником и никогда не сможет ее забыть. Таково трансцендентное положение духовной жизни. Иначе говоря, тот, кто слышит гиту от истинного источника, непосредственно от Кришны, достигает полного сознания Кришны. Вследствие осознания Кришны человек становится все более просветленным. Он наслаждается жизнью и испытывает трепет восторга, причем не только иногда, но каждое мгновение. Текст 77. О царь! Когда я вспоминаю чудесный образ Господа Кришны, меня охватывает все больший восторг, и я ликую вновь и вновь. Комментарий. Оказалось, что Санджая, милостью Вьясы, тоже имел возможность увидеть вселенскую форму Кришны, явленную Арджуне. Хотя говорится, что Господь Кришна никогда прежде не являл такую форму, этого удостоился только Арджуна. И все-таки некоторые великие преданные тоже могли созерцать вселенскую форму Кришны, когда он показал ее Арджуне, и Вьяса был одним из них. Вьясадева – это один из великих преданных Господа и считается могущественной инкарнацией Кришны. Вьяса открыл это своему ученику Санджаи, который много раз наслаждался воспоминанием о чудесном образе Кришны, явленном Арджуне. Текст 78. И где бы ни присутствовал Кришна, повелитель всех таинств, и где бы ни находился Арджуна, величайший воин, там всегда будет богатство, победа, необычайная сила и высокая мораль. Таково мое мнение. Комментарий. Бхагавад-гита начинается с вопросов Дхритараштры. Царь надеялся на победу своих сыновей, на стороне которых сражались такие великие воины, как Бхишма, Дрона и Карна. Он надеялся, что победа будет на его стороне. Однако, описав события на поле битвы, Санджая сказал царю: «Ты думаешь о победе, но мое мнение таково, что там, где Кришна и Арджуна, там и удача». Он прямо сказал Дхритараштре, что тот не может ожидать победы. Победа будет на стороне Арджуны, ибо там Кришна. То, что Кришна взял на себя обязанность возничего Арджуны, свидетельствует еще об одном из его божественных качеств. Кришна полностью обладает всеми божественными качествами, и одно из них – отречение. Имеется множество примеров такого отречения, ибо Кришна – высший повелитель отречения. В действительности битва велась между Дурьотханой и Юдхиштхирой. Арджуна сражался на стороне своего старшего брата. Победа последнего была предопределена, ибо на его стороне сражались Кришна и Арджуна. Исход сражения должен был решить, кто станет правителем мира, и Санджая предсказал, что власть перейдет к Юдхиштхире. Здесь также предсказано, что Юдхиштхире после победы в этом сражении будет сопутствовать большой успех из-за его праведности и набожности, но в особенности благодаря его высоким нравственным качествам человека, который ни разу в жизни не солгал. Многие неразумные люди воспринимают Бхагавад-гиту лишь только как некоторые беседы между двух друзей на поле боя. Но такая книга не могла бы стать священным писанием. Некоторые могут возразить, что Кришна приказал Арджуне сражаться, что безнравственно. Однако истинное положение вещей ясно выражено в утверждении о том, что Бхагавад-гита – высшее наставление в морали и нравственности. Эта высшая мораль выражена в 34 стихе 9 главы, где говорится «Манмана бхава мад бхакто» – «Человек должен стать преданным Господа Кришны». Суть любой религии заключается в том, чтобы предаться Кришне. Наставления Бхагавад-гиты описывают наивысший процесс религии и нравственности. Все другие пути, возможно, и ведут к очищению, и в конечном счете к данному пути, но заключительное наставление гиты «предаться Кришне» является последним словом во всякой морали и всякой религии. Таково заключение 18 главы. Из Бхагавад-гиты можно уяснить, что самореализация посредством философских спекуляций или медитаций – это только один путь, но высшее совершенство заключается в том, чтобы полностью вручить себя Кришне. В этом суть Бхагавад-гиты. Путь соблюдения регулирующих принципов в соответствии с укладами общественной жизни и в рамках различных религиозных направлений – возможно и сокровенный путь знания. Но хотя религиозные обряды и сокровенны, медитация и развитие знания еще более сокровенны, а наставление вручить себя Кришне в преданном служении, в полном сознании Кришны – самое сокровенное. Такова суть 18 главы. Еще один аспект Бхагавад-гиты состоит в том, что высшей истиной является Верховная Личность Господа Кришна. Абсолютная истина постигается в трех аспектах – безличного брахмана, локализованной параматмы и, в конечном итоге, Верховной Личности Господа Кришны. Совершенное знание абсолютной истины означает совершенное знание Кришны. Если человек осознал Кришну, то все остальные разделы знания являются неотъемлемыми частями этого понимания. Кришна трансцендентен, ибо он всегда пребывает в своем вечном внутреннем могуществе. Живые существа проявляются из его энергии и подразделяются на две категории – вечно обусловленные и вечно освобожденные. Таких живых существ бесчисленное множество, и они считаются составными частями Кришны. Материальная энергия проявляется на 24 уровнях. Творение осуществляется под влиянием вечного времени и создается и разрушается внешней энергией. Это проявление космического мира снова и снова становится то видимым, то невидимым. В Бхагавад-гите рассматриваются пять основных тем – Верховная Личность Господа, материальная природа, живые существа, вечное время и различные виды деятельности. Все это подчиняется Верховной Личности Господа Кришне. Все концепции абсолютной истины, а именно имперсональный брахман, локализованная параматма и какие-либо иные трансцендентные концепции – существует в категории постижения Верховной Личности. Хотя на первый взгляд может показаться, что Верховная Личность, живые существа, материальная природа и время отличны друг от друга, на самом деле ничто не отличается от Всевышнего Господа. С другой стороны, Он Сам отличен от всего. Суть философии Господа Чайтаньи в непостижимом единстве и отличии. Эта философская система составляет совершенное понимание абсолютной истины. Живое существо в своем первозданном состоянии чисто духовно. Оно подобно атомной частичке высшего духа. Таким образом, Господа Кришну можно сравнить с солнцем, а живые существа – с солнечным светом. Поскольку живые существа относятся к промежуточной энергии Господа, они склонны взаимодействовать либо с материальной энергией, либо с духовной. Иными словами, живое существо занимает положение между двумя энергиями Господа, и так как оно принадлежит к высшей его энергии, то обладает частичной независимостью. Пользуясь своей независимостью правильным образом, оно попадает в прямую зависимость от Кришны, и таким образом живое существо достигает своего естественного положения в дарующей радость энергии Господа. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 18-й заключительной главе Шримад-Бхагавад-гиты «Совершенство отречения». На этом мы заканчиваем чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе и с комментариями Бхактивиданты Свами Прабхупады. Krishna Kirtana Gana Natana Pano Premamritam Manidhi Dheera Dheera Jana Priyau Priyakarau Nirmastanau Pujitau Chaitanya Kripa Bharau Bhubi Bhuba Bharavahanta Rakau Bande Rupa Sanatana Raghujaga Sri Jiva Gopalakau Krishna Kirtana Ganana Tanapadau Premamritam Banidhi Dheera Dheera Jana Priyau Priyakarau Nirmasarau Pujitau Nana Shastra Vichara Naika Nipuna Sadharma Sangasthapaka Lokanam Hitakarana Tribhuvane Mannam Saranyatana Nana Shastra Vichara Naika Nipuna Sadharma Sangasthapaka Lokanam Hitakarana Tribhuvane Mannam Saranyakara Radha Krishna Padaravinda Bhajanandina Matvalika Vande Rupa Sanatana Raghujuga Sri Jiva Gopalaka Krishna Kirtana Ganana Tana Padau Premamritam Banidhi